Глава 23. Пополнение. Не знаю даже, сколько воли мне потребовалось, чтобы сохранить спокойное лицо. «Забирайте пленников и убирайтесь». Ремон сначала хотел возразить мне, но потом, видимо, что-то поняв, как и я недавно смог удержаться. «Вам потом придется ответить за свои поступки». Вот и все, что он сказал на прощание, подхватив коконы с захваченными мной крылатыми. Горош стоял, не шевелясь, глядя им вслед. А я все еще никак не мог окончательно прийти в себя. Мне приказывали бросить того, кто мне доверился. Одно дело не суметь помочь, это может случиться с каждым. И совсем другое дело просто взять и сразу отказаться от какой-либо борьбы. Нельзя так. Не для того я становился сильнее, чтобы бояться рисковать. Здравый смысл, умение выбирать из двух зол – это для слабых. А я, хочу верить, достаточно силен, чтобы взять сразу все. И тут случилось одновременно несколько вещей. Моя злоба, до того как будто сжимающаяся в тугой комок где-то внутри, вырвалась наружу, но не пропала. Вместо этого она ввинтилась в пространство прямо передо мной, и через мгновение, буквально в паре метров от нас с горошем, гудел очередной прорыв хаоса. «Вот это да!» — удивленно вытаращился на это чудо мой напарник. «А я думал, что там, где собирается куча обладателей силы, они не появляются». «А ведь он прав. И как так вышло?» «Хотя...» А ты вспомни, как мы расправились со своими двумя пятерками. Да многие в схватке один на один выплескивают в пространство больше силы. Начал я. А остальные так вообще драться по большому счету так и не начали? Тут же понял мою мысль Горош. И правда, сложилась довольно уникальная ситуация. Мой немного нестандартный метод боя позволил нам закончить схватку быстро и без особых затрат силы. В итоге никакого выброса, способного заблокировать появление прорыва хаоса, так и не случилось. Наоборот... Мои эмоции, выплеснутые наружу, послужили катализатором для его появления. «Ну что, попробуешь его поглотить мечом хаоса?» — предложил Горош. «А ведь он не знает, что я уже провернул кое-что подобное, когда сражался под стенами Лордиона. Получается, сам догадался, что такое возможно. Все-таки умные у меня вассалы. Повезло мне с ними. А им со мной». «Нет. Раз уж у меня вот так неожиданно появился такой ценный ресурс, то именно сейчас для него найдется более эффективный вариант использования». «Пусть император и не ведет переговоры с мятежниками, а вот я ради своих людей готов и не на такое. Так что готовься. Сейчас попробуем устроить небольшой конструктивный диалог». Горош только растерянно начал крутить головой, как я уже нашел текущие координаты Корра и, щедро накачав свой телепорт силой судьбы, открыл дорогу прямо к нему. «Выходов на самого Самоила у меня нет, значит, попробуем зайти через кого-нибудь попроще». «Смотри, кто решил к нам заглянуть». Как и следовало ожидать, вместе с помеченным мной демоном оказалась и его напарница. «Вот только, Кор, я, конечно, рада, когда добыча сама идет в руки, но подобная самостоятельность внушает и определенные опасения». «Вот же Хаффов проходимец!» Огромный демон тут же понял, в чем дело, и, пропустив по себе волну силы, сжег висящий на его защите снаряд лич. «Вот и конец моему жучку. Хочется верить, что все это будет не напрасно». «Есть прорыв хаоса. Рядом никого нет и в ближайшее время не появится. Хочу обменять на одного задержанного вами демона». Я не стал тянуть кота за хвост и сразу выдал суть своего визита. Не силен я в интригах. Пусть уж либо сразу все получится, либо сразу будем драться. Как и следовало ожидать, никто со мной сейчас соглашаться не стал. Собственно, мне никто даже и не ответил. Вместо этого Ферра и Кор запустили несколько незнакомых мне ритуалов. «Она проверяет наш портал. Хочет понять, нельзя ли выяснить, откуда мы пришли, чтобы, если повезет, забрать прорыв и при этом ничего тебе не заплатить». Увидев мое недоумение, Горош пояснил мне происходящее, а я порадовался, что предусмотрел подобный вариант и с помощью вложенной судьбы смазал след своего портала. «А второй?» — также тихо поинтересовался я. «А этот проверяет, с какими силами мы недавно взаимодействовали. Эманации прорыва хаоса такой ритуал находит на раз». Мой напарник только начал говорить, как демоны Самоила закончили все свои операции и прервали его. «Портал прикрыт, притом неизвестной силой. Так что откуда они к нам пришли, мне не рассчитать». Как будто в никуда, сказала Ферра. «Будь это размытие пустоты, я бы попробовала распутать, а так без шансов». Я тут же улыбнулся. «Похоже, хоть сейчас моя уникальность принесла пользу. Это хорошо, надо будет держать это в уме на будущее». «Проверил ауру. Есть четкие следы свежего прорыва хаоса. Эманаций поглощения нет. так что, думаю, можно попробовать им поверить». После этих слов Корра оба демона повернулись ко мне и пронзили своими взглядами. «Итак, меня интересует мой вассал Курзиен». Я еще раз повторил условия сделки. «Демон, С-ранг», — как-то растерянно пробормотал Корр. «И зачем же менять такого слабого демона на прорыв хаоса?» — кратчево начала Ферра. «Впрочем, какое мне дело? Жди». Демонесса исчезла в необычном зеленоватом портале и буквально через 10 минут появилась вновь. За это время Корр успел вывести меня из себя, допытываясь, каким именно образом я умудрился поставить на него жучок. Было видно, что кичащемуся своей силой демону становится неуютно, когда он вспоминает, как попался на крючок тому, кто находится на гораздо более низкой ступени развития. «Мой лорд?» Когда на землю швырнули изломанное тело Курзиена, я опять с трудом смог удержать очередную вспышку ярости. Что-то в последнее время они у меня зачастили. «Все нормально, скоро ты будешь свободен». Я ответил своему как-то моментально успокоившемуся и, к счастью, еще живому вассалу и повернулся к Ферре и Корру. Кстати, вот странная штука. Ведь Кур прежде всего обрадовался не спасению, мало ли что еще может случиться, а тому, что он теперь не один и есть возможность на кого-то положиться. Как же порой важно иметь такого человека, на которого можно свалить всю ответственность и, расслабившись, хоть немного отдаться течению. «Давай координаты». Мягко и вместе с тем далеко выбравшись за рамки приличия, потребовала от меня Ферра. Вот и настал самый тонкий момент в моем плане. Как мне расплатиться, а потом суметь унести ноги, когда эти двое получат обещанное? С одной стороны, можно было бы сразу потребовать гарантии безопасности. Но с другой, любой, кто хоть немного знает демонов, сразу бы сказал, что такое условие моментально бы аннулировало любой шанс на сделку. Как говорится, с трусами нет смысла торговаться. Они прямо-таки напрашиваются, чтобы у них все забрали просто так. Я сумел не показаться трусом, сначала заявившись сюда без всяких предварительных договоренностей, а потом не став требовать никаких гарантий. Кстати, а где это мы находимся? Только сейчас я догадался хоть на мгновение отвлечься от стоящих рядом демонов и оглядеться. Старый лес, побитые молниями деревья, развалины замка, почти скрытые под поглотившей их травой, и легкий гул бьющихся о каменный берег волн. Руины какого-то древнего города? Но почему тогда я ощущаю это место так близко, как будто родное, словно провел здесь всю свою жизнь? И это не просто чувство. Обратившись к своей силе, я неожиданно обнаружил, что она не кончается. Как будто в источник неожиданно стала впадать полноводная река, и сколько бы я ее ни тратил, она никогда не покажет дна. В последнее время я в основном пользовался только способностями лорда, превосходящими и защитные, и атакующие возможности других путей развития. Но сейчас явно стоит пересмотреть стратегию. «Идите, проверяйте. Мы будем ждать вас здесь». Я открыл портал к прорыву хаоса для Ферры и Корра, а сам параллельно отписался Горошу, чтобы тот готовился по моей команде прикрывать нас с Куром защитным экраном. «Только никуда не уходите». Ферра оскалила зубки и юркнула в открытый мной проход. Корр на мгновение задержался, окинув нашу троицу взглядом, но, увидев, что мы пока даже и не думаем бежать, последовал за своей напарницей. Вот она, недооценка нас в самом ее прекрасном проявлении. Последователи Самаила явно уверены, что нам не скрыться. Я бы на их месте на время своего отсутствия просто перекрыл пространство, запрещая любые порталы и телепорты. Да, именно так они и поступили. Я попробовал перенести себя на пару метров и тут же словил болезненный откат. К счастью, мой план строился не на бегстве. Начали. Горош, стоило мне только подать сигнал, тут же активировал щит. Естественно, такая защита не идеальна. Тем более, учитывая уровень силы наших противников и то, как близко они будут, нас заметят очень и очень быстро. Вот только я еще не закончил. Подхватив застонавшего Кура, я подтащил его к Горошу, и вот мы теперь уже все втроем закачиваем энергию судьбы в артефакт. Если честно, я даже на мгновение испугался, что тот не выдержит такой концентрации силы. Еще бы. Даже Горош, несмотря на определенное сопротивление демонов высоким температурам, поморщился от того, как он нагрелся. Но потом что-то случилось, поток судьбы, заливаемый нами внутрь, немного изменился, и температура нормализовалась. А окутывающая нас защита из мутной пленки превратилась в нечто напоминающее прозрачный горный хрусталь. «Спасибо за прорыв!» Вернувшаяся из портала Фера замерла, не увидев нас на старом месте. Как и следовало ожидать, заполучив себе энергию чистого хаоса, эти двое хотели с нами поговорить совсем в другом ключе. «Запрет действует!» В этот момент Корр ответил на так и невысказанный вопрос своей напарницы. Его даже никто не пытался взломать. Значит, наши гости просто решили поиграть в прятки». Голос демонессы начал обретать игривые нотки, а потом от ее тела во все стороны разлетелись светящиеся нити. Чем-то это было похоже на мою поисковую способность кайтоку, вот только она не может прошивать насквозь деревья и камни. Наш хрустальный купол эти нити, кстати, тоже пробивали. И горошу, морщась от напряжения, приходилось вкладываться, чтобы затянуть эти прорехи. К счастью, несмотря на повреждения, нас так и не заметили. Правда, пару раз пришлось попрыгать, чтобы не попасть под пролетающую мимо сверкающую нить молнию. Но в итоге я считаю, что это противостояние закончилось в нашу пользу. «Надо уходить». Как-то неожиданно все закончилось. Кор положил руку на плечо своей напарницы и что-то еле слышно проговорил ей прямо на ухо. Я без возможности использовать свои силы за пределами купола смог разобрать только буквально несколько слов. «Падшие», «храм», «не придут». Если я правильно смог сложить кусочки фраз, то получается, что мы сейчас находимся в каком-то древнем храме истинных, где демоны мятежного принца хотели встретиться с представителями крылатых. Вот только те, похоже, даже и не подумали почтить своим визитом эту встречу. Вот только почему отсутствие гостей так всполошило демонов? И это несмотря на устроенный нами небольшой подарок? Ладно, как бы там ни было, мы смогли сохранить свое убежище в тайне, выжить и, главное, спасти друга. Кстати, как там Кур? Чувствует он себя явно неважно. Надо бы срочно постараться доставить его к армейским медикам. «Алексей!» — мои мысли прервал голос Гороша. «Ты слышал, что это храм падших? Говорят, в таких скрыто какое-то тайное знание, и избранные могут изучить тут особые способности. Ты, случайно, не один из избранных?» Лестное предположение, конечно, но не думаю. Хотя, конечно, и связь с падшими, о которой говорил Мик, и восполнение судьбы в этом месте. Это не имеет значения. Сначала надо заняться здоровьем Кура, а потом уже подумаем о местных тайнах. Я даже не успел закончить до конца свою мысль, как уже раненый демон меня перебил. «И какого возвращения?» Его голос звучал хрипло и до болезненного резко. «Вы что, не знаете, что только что нарушили приказ императора? Нельзя торговаться с мятежниками. А наказание за это может быть только одно – смерть». Вот ведь незадача. А я думал обойтись парой суток гауптвахты. Шучу, конечно. Еще по тону рассказавших нам о похищении разведчиков стало понятно, что все серьезно. Но чем бы эта авантюра в итоге не закончилась, жалеть о своем решении я не буду. Главное, всех своих я вытащил. А теперь уже все вместе мы обязательно найдем какой-нибудь выход».